Глава 16. Когда я выбралась из купальни, в дверь раздался деликатный стук. Я было подумала, что Алистер наконец набрался манер, но, как оказалось, рано радовалась. За дверью стоял Рюрик, держа в руках очередное произведение искусства. Черное платье с глубоким декольте, открывающим большую часть груди. Длинные рукава расходились кружевами, как и подол. На шее я повесила бархотку с небольшим камешком на цепочке. При движении он немного щекотал кожу над ключицей. Влажные вьющиеся волосы подцепила заколками на висках, оставив распущенными. И в завершение к образу мы подобрали туфли на высоком каблуке, которые когда-то были зелеными. Но благодаря стараниям моего портного изменили цвет на угольно-черный. Идеально. На этот раз я в кабинет не вламывалась, а зашла через секунду после того, как тихо постучала. И с удивлением отметила, что вместо молодого юриста в комнате присутствовал лорд Стронг с супругой, с которым я познакомилась еще на приеме. Как я поняла, они тесно дружили с Алистером. «Добрый день, леди Юнина, лорд Лорен». Поприветствовал я гостей, закрывая за собой дверь. Увидев меня, Лорен де Стронг поднялся из кресла и, взяв мою руку, слегка коснулся ее губами. «Леди Хлоя, вы выглядите еще прекраснее, чем в прошлую нашу встречу», — проговорил он негромко. «Заканчивай слюнявить руку моей жены, иди работать», — пробурчал Алистер, отрываясь от бумаг. Наконец, подняв голову, муж пробежался по мне заинтересованным взглядом. Конечно, ему бы не помешало восхититься увиденным, но мне хватило и того, что он на короткое мгновение завис. Супруги, обратившие на это внимание, заговорщицки переглянулись и тихо рассмеялись. «Дорогая, позволь тебе представить. Защитник магического права лорд Крофорд Луа. Лорд Крофорд — это моя супруга, леди Хлоя Варгас де Блэкден». Ко мне подошел полноватый мужчина лет 50 с темными волосами, собранными в малюсенький хвостик, в дорогом элегантном темно-синем костюме, круглых очках и с тростью. Повторив манер с лобзанием моей конечности, мужчина по-доброму произнес: «Признаться, это самое яркое знакомство, какое у меня было». Я развеселилась, ну еще бы. Полагаю, аромат трупного цветка он еще долго будет помнить. «Раз все в сборе, пора начинать», — резюмировал Алистер. «А где молодой человек, что был здесь ранее?» «Меня не устроила его квалификация», — равнодушно отозвался муж, отодвигая для меня стул по правую руку от своего собственного, и поспешил сменить тему. «Так что вы там говорили о зелье для раскачки резерва?» И пошло-поехало. Как выяснилось, в роли законника выступала леди Стронг, а не ее супруг, как я подумала изначально. Он тут был скорее за компанию. Я с восхищением наблюдала, как миниатюрная леди с кукольным личиком, спокойно, не повышая голоса, лихо отбивала все претензии лорда Крофорда, тем самым доводя его до белого коленя. «Давать магу зелье для месячного курса неправильно», не соглашается защитник магического права. «Одному этого может хватить, чтобы удвоить уже имеющийся резерв, а на другого может не подействовать вовсе». Это первый случай, когда леди Стронг было нечего возразить. Мужчина оказался прав. Встретив ее растерянный взгляд, я перехватила нить спора. «Хорошо, я буду снабжать магов зельем до тех пор, пока не подниму их силу на 5-й уровень», — озвучила я свое решение. Учитывая, что официально слабосилкам считаются те, чья сила не превышает 3 пунктов, согласитесь, предлагаю я немало? «Но и просите вы много», — сделал замечание пожилой лорд. «Этот контракт гораздо мягче, чем оригинал. Я много требую, но еще больше даю. Силу, имя своего рода, защиту, кров, работу. И главное, возможность разорвать договор по истечении оговоренного срока. Тогда как контракт на крови подразумевает службу до последнего вздоха». «Это хорошие условия», — взвесив все минусы и плюсы, согласился защитник. «Именно», — встряла леди Стронг. «Но леди Варгас не несет ответственности, если раскачанный резерв схлопнется». «Но вы считаете, что леди должна лично следить за тем, чтобы маги тренировались?» Заломила она бровь. «Не должна», — ответил за защитника Алистер. «Поэтому, леди Стронг, пропишите условие, что в случае, если раскачанный резерв схлопнется, срок службы увеличивается вдвое, а неустойка будет в 5 раз превышать расходы на ингредиенты для зелья». Леди мимолетно усмехнулась. Лорд приготовился оспаривать это решение. Итак, пункт за пунктом, до тех пор, пока контракт не был составлен полностью. Когда все было готово, Алистер с помощью заклинания размножил контракт до 100 копий, а господа юристы заверили каждый из них магической печатью. Лорд Луа покинул нас, прихватив оригинал, чтобы сдать его в архив. «Ну что ж, одно дело сделано», — подвел итог муж, подойдя к шкафу, в котором спрятался мини-бар. Я лишь, а в удивлении, приподняла бровь. «М-м? Одно? А у нас еще что-то запланировано?» Супруги Стронг в этот момент поменялись ролями. Леди, приняв бокал с вином, устроилась на мягком диванчике, а вот ее муж разложил на столе стопку документов. «Да», — отозвался Алистер, устраиваясь рядом. «Это не займет много времени. Я должен составить завещание». «Думаю, с этим вы справитесь и без меня», — произнесла я самым безмятежным голосом, словно речь шла не о потенциальной кончине мужа и завещании, а о приятном вечере с бокалом вина в честь успешно завершенного дела. И, распрощавшись с гостями, покинула кабинет. Ну его. Пусть Алистер и представлял для меня пока темную лошадку, но я ни на миг не сомневалась, что у мужчины есть план. Не из тех он людей, которые добровольно кладут голову на плаху, не продумав пути отступления. А значит, весь этот фарс с завещанием не более чем очередная проверка меня родимой. Мне это не нравилось, но в оправдании мужчины я могла сказать, что и сама ему полностью пока не доверяла. Ну а если я ошиблась в том, что некромант просчитывает свои действия на несколько шагов вперед, то и он меня недооценивает. Мало мне забот о своем роде, не хватало еще, чтобы на мои хрупкие плечи свалилась ответственность за род Блэкден. Зря я, что ли, ночь напролет изучала рецепты зелий на основе цветка воскрешения. Так что как помрет, так и будет воскрешен. Некромант я или где? К тому же подопытные кролики не нанималась, и вообще от усталости с ног валюсь. В общем, пусть дорогой муженек со своими играми идет к троллевой бабушке, а я спать. Поутру хранитель подтвердил мое подозрение. Гости покинули дом почти сразу после моего ухода, что и требовалось доказать. Несмотря на то, что Алистер вел какую-то свою игру, настроение было приподнятым. Дело сдвинулось с мертвой точки. Контракты были составлены. Осталось лишь найти желающих их подписать. Легче сказать, чем сделать. Не выходить же на площадь с плакатами. Впрочем, на примете уже имелись 2 кандидатуры. Организм взял свое, и проснулась я несколько позднее, чем рассчитывала. И Алистера застала лишь случайно. Столкнулась с ним, нос к носу в коридоре, услышала, что меня ждет завтрак, заботливый какой, а он убегает по делам и вернется к вечеру. Ну что ж, я не рассчитывала, что мужчина будет помогать больше обещанного, но все равно испытала легкое чувство разочарования. Вроде бы муж и жена живем под одной крышей, даже несколько раз целовались. А иногда такое чувство, что мы совершенно, абсолютно посторонние, незнакомые люди. «Но ты ведь не торопишься раскрывать ему свои секреты. Так почему ждешь этого от него?» — задал риторический вопрос дух. «Так-то оно так, но...» «Ай, черт с ним. Когда взаимоотношения начинаются с принуждения к браку, глупо ожидать, что все остальное будет развиваться, как у нормальных людей. Так или иначе, но время расставит все по своим местам». Запланировав на день 2 большие задачи, я принялась за работу. Первым делом, прихватив парочку контрактов, рванула на кладбище искать себе помощников. Живых. К счастью, мои знакомые были на своих местах. 2 студента-некроманта склонились над столом. Один, уткнувшись в учебник, что-то бубнил себе под нос, явно заучивая. Второй, старательно высунув кончик языка, водил буквы пером. Рядом лежали 3 исписанных бисерным почерком листа. Так увлеклись, что даже моего появления не заметили. Порталы-то бесшумные. «Что делаем?» — спросила я, тихо склонившись над столом. Парни подпрыгнули на своих местах, ударившись коленями о столешницу. Баночка дрогнула и опрокинулась. Чернила растеклись по пергаменту большой кляксой. «Упс». Пар на секунду застыл, потом отчаянно застонал, запустив пальцы в волосы. «Это ж теперь переписывать?» и, набрав в грудь побольше воздуха, обернулся, чтобы высказать все, что думает о наглом визитере. В глазах, в которых еще секунду назад читалось желание упокоить и воскресить, промелькнуло узнавание. Парень поперхнулся заготовленной фразой. «Простите», — произнесла я покаянно. «Не стоило подкрадываться». Парень расслабился, его друг, имени которого я так и не узнала, улыбнулся. «А, неважно». Фар махнул рукой, скомкал лист и запустил шарик в мусорное ведро. «Все равно какая-то сказка сказочная получается, а не отчет о практике». «А ты его что, сочиняешь?» — подивилась я. «Так рассказать не о чем». Парень пожал плечами. «Вот и выкручиваемся, как можем. На большинство практических занятий от Академии сил не хватает. Жаль, конечно, что на следующий курс мне не пройти. Но я и так 3 года отучился. Хоть диплом получу и ограниченную лицензию». Я мысленно потерла ручки. «Ага, на ловца и зверь бежит». «Могу с этим помочь», — заявила я, заговорщицки склонив голову в бок. «Как это?» — оживился второй парень. «Вы ко мне присоединяетесь, а я вам резерв раскачаю до 5-го уровня. Что скажете?» Интерес парней как корова языком слезнула. «Мы хоть и слабосилки, но не дураки», — хмуро, но твердо заявил Фар, смотря на меня колючим взглядом. «К нам уже приходили с заманчивыми предложениями от рода Теор, мы отказались. И ваши предложения нас тоже не интересуют». «Почему?» «Потому что жить хотим». «Ага, значит, молва о проклятии в народе ходит. Как бы семейка Теор не шифровалась, а кота в мешке не утаишь». «А что вам предлагали?» Проявила я любопытство. Надо же знать, чем враг себе новеньких заманивает. «А...» Не успев начать говорить, парень захлопнул рот. «Мы дали клятву о неразглашении». «И наверняка не за просто так. А давайте вы меня послушаете, а потом я уйду», — предложила миролюбиво. «Сразу оговорюсь, что на вашу жизнь покушаться не собираюсь». Парни смерили меня недоверчивыми взглядами, после чего второй студент, тот, что темненький, уступил мне место, видимо, одуванчик из них двоих тут за главного. «Это контракт на крови», — положила на стол документ и подтолкнула его к Фару. «Измененный, вот тут». Ткнула пальцем в перечень пунктов. «Указано, что требуется от вас». Дождавшись, пока парень внимательно прочитает условия и, найдя ничего криминального, кивнет, переместила палец ниже. «А здесь то, что я предлагаю взамен». «Его можно расторгнуть?» Брови парня взметнулись вверх. «После оговоренного срока? Или продлить?» Следующие 20 минут прошли в тишине. Парни досконально изучали каждый пункт, а я наблюдала за эмоциями, которые вспыхивали на их лицах. Правда, когда друг Фара принялся скоблить ногти магическую печать, проверяя, не подделка ли это, я едва не захихикала. «А учебу продолжить изволите?» Взгляд из-под бровей. «А на кой черт мне необученные маги?» — ответила я вопросом на вопрос. «Но платите свое обучение, будете и жалование». Припечатала в лоб, чтобы не думали, что в сказку попали. По личному опыту могу сказать, что платники учатся лучше, ибо жаба душит. «А какая работа у нас будет?» «Есть пожелание?» «Нам практику нужно закрыть, если хотим и дальше учиться», — пояснил Фар и вытащил список из 50 практических занятий от Академии. Пробежавшись по нему взглядом, я хмыкнула. Либо в местной Академии такие высокие требования к студентам, либо слабосилков специально косят, чтобы не тратить на них драгоценное время. Кивнула, давая понять, что проблем с практикой не будет. «А скажите-ка мне, много вас таких на грани отчисления?» — закинула удочку. Парни понятливо переглянулись. Потом Фар еще раз изучил контракт. Наконец он сообщил. «А давайте так. Мы во время обеда посетим архив, проконсультируемся у защитника магического права. Если контракт подлинный, придем к вам с однокурсниками». «Вот и славно». Довольные друг другом, мы распрощались. Если все сложится так, как я рассчитываю, то уже к вечеру у меня на руках будут первые подписанные контракты. Надо бы определиться, в какой части замка поселю новеньких. А сейчас есть еще важные дела, которые надо закончить до вечера. Например, найти источник дохода, благодаря которому я смогу оплатить обещанное жалование. Так что после кладбища я отправилась в гильдейский квартал. По выходе на ближайшие портальные площадки найти нужное здание не составило труда. Я поспрашивала о нем у не особо спешащих по делам людей. И вот я уже стояла на пороге большого белого трехэтажного строения с панорамными окнами и куполообразной крышей из красной черепицы. Так, вдох-выдох. Это не намного страшнее приема в собственном доме. Касаясь латунного молоточка, ударяю несколько раз и жду, когда появится... Дворецкий? Наверное, все же Дворецкий, потому что через несколько мгновений двери передо мной распахивает мужчина в черном ливрее, кивает и жестом приглашает войти. Холл гильдии был небольшой, но очень светлый. Под потолком висит несколько распылителей. Они время от времени издают тихие мурчащие звуки, и воздух насыщается приятным ароматом полевых трав и цветов. «Могу я вам чем-то помочь?» — уточняет Дворецкий, закрывая за мной двери. «Да», — я киваю. «Мое имя Хлоя Блэкден де Варгас. Я хотела бы встретиться с главой гильдии. У меня есть деловое предложение». На лице Дворецкого сменяется одна за другой эмоции. И я его даже понимаю, ведь совсем недавно Хлоя была таким посмешищем для всего города. Пусть зельевары и не так хорошо были посвящены в дела некромантов, слухи и до них должны были дойти. А тут все резко меняется. Хлоя становится сильной чародейкой и теперь уже сама расхаживает по гильдиям с деловыми предложениями. «Да, конечно, прошу вас немного подождать». «Конечно». Я натягиваю на лицо любезнейшую улыбку и прохожу к белоснежному диванчику окна. Ждать приходится недолго. Я только успеваю сесть и немного осмотреться. Глаза хребет от белого, коричневого и зеленого. Гильдия зелий и варов должно быть немало магов земли, так что это вполне оправданно. «Леди Блэкден де Варгас», — Дворецкий появляется за поворота спустя несколько минут. «Прошу, следуйте за мной». Мы проходим по нескольким коридорам, поднимаемся по лестнице на второй этаж. Иногда на пути попадаются маги в зелено-желтых одеяниях. Вырвиглазный такой цвет, от которого я вздрагиваю. А потом мужчина останавливается у белоснежной двери с черным орнаментом и открывает ее передо мной. Ожидаемо оказываюсь в просторном светлом кабинете. Мебель из белого дерева, много растений в горшках. Еще больше колб и пробирок с разными зельями на полках шкафов вместо книг. А за столом мужчина в таких летах, что... И чисел подобных уже не существует. Седая борода его была коротко пострижена. Кустистые брови зачесаны назад. Волос на голове не имелось. А вот взгляд был ясный и чистый, будто передо мной сидел не дряхлый старик, а розовощекий юнец. «Добрый день», — произнесла я, подходя к столу и цепляясь взглядом за медную табличку, где было написано имя главы гильдии и перечислены все его заслуги. Читать можно было долго, но меня интересовало только имя. «Лорд Импер, меня зовут Хлоя». «Я знаю, кто вы», — бесцеремонно перебил мужчина. «Что вы хотели?» «Ну, раз не деликатничаем, хорошо. Я достала договор и передала мужчине. Пусть почитает, какие травы я готова представить в обмен на партию эликсиров. Много партий. Не самой же мне их варить». «А какие травы я готова продать? И за какие суммы желаю брать заказы на редкие растения?» Внутри меня мурчал и потирал лапки маленький котенок, готовый к выгодной сделке. Открыть бизнес на таком производстве было самой настоящей золотой жилой. Не знаю, почему сама Хлоя до этого не дошла, она ведь в этом деле больше меня пробыла. Могла бы учуять выгоду. Или просто не успела. «Это все?» Безжизненным голосом уточнил глава гильдии. А я непонимающе нахмурилась. «В каком смысле?» «Это все, ради чего вы пришли?» «Нет, блин, я пришла на переговоры. А вы мне то, что чай, даже присесть не предложили. И кто так дела делает?» «Я так понимаю, это копия договора», — продолжил рассуждать вслух мужчина. «Я внесу свои коррективы прямо сюда. А вы их посмотрите и подумайте». Я даже рта не успела открыть, а лорд Импер взял в руки перо и начал что-то дописывать. Злость начала выдавливать мурчание, затапливать огнем грудь. «Это не была копия. Это был, мать его, договор на ознакомление. Все правки можно было внести, пригласив законника». «Вот, возьмите, и впредь лучше письмами». Дверь за моей спиной открылась с таким щелчком, что сомнений не оставалось. Меня выставляют вон. «Охренеть!» Прибывая в шоке, я вышла за дверь, проследовала за дворецким на выход. И уже там, на улице, открыла договор. «Чего?» Я пробежалась взглядом по строчкам, прекрасно понимая, почему меня поспешили выставить за двери. «За сколько они хотят это растение? Меня совсем за дуру, что ли, держат?» Раздраконенная, я вернулась домой, построила всех слуг и приказала отдраить все комнаты. Отдала приказ подготовить комнаты для новеньких, а сама залегла в горячую пенную ванну. Она должна была снять и злость, и напряжение, и головную боль. Меня разочаровало посещение гильдии зельеваров. Я собиралась наладить поставки редких зелий всем желающим. Да, за плату, но вполне соизмеримую, с теми усилиями, что будут потрачены на их создание. А меня решили обвести вокруг пальца, как какую-то девочку. Не послали открытым текстом, но явно ткнули носом в тот факт, что сотрудничать будут только на своих условиях. А были ли представители их гильдии на приеме? Что-то я не припомню. Этого старика точно не было. Вот и думаю, то ли Хлоя успела до меня испортить отношения с гильдией, то ли до них новости не дошли. Но ничего. Не хотят взаимовыгодного сотрудничества, обойдусь без них. Если потребуется, сама буду варить эти чертовы зелья. Химию учила, магия есть, дух подскажет. А можно просто нанять своего личного зельевара. И пошли они все. «Хранитель мне все рассказал». Послышался сбоку голос, хлопнула дверь, прохладный воздух мурашками скользнул по коже. «Опять без стука», — вздохнула я, ныряя поглубже и радуясь густой пене, которая скрывала от взгляда мужа все, что ему видеть. «Рано? Смешно даже. Речь же идет о законном супруге». «Ты сама сможешь наладить поставку зелий, Хлоя», — мыкнул Алистер, присаживаясь на бортик в ванной и глядя на меня сверху вниз. «Это не так сложно. Основная загвоздка в ингредиентах. А приготовить их правильно труда не составит». «Он просто пришел меня поддержать? Как мило». «Спасибо», — выдохнула я, не зная, чего еще ожидать от мужа. Алистер хитро на меня покосился, скользнул взгляд по пене и вернулся к моим глазам. «Интересно, считаются ли соблазнением со стороны жены подобные разговоры?» «Вы сами сюда вломились», — парировала я. «Если не хотите наглотаться ароматной клубничной пены, лучше не провоцируйте». Клубника», — рассмеялся муж, а глаза потемнели. У меня даже дар речи пропал от этого взгляда, а дыхание перехватило, как у девочки. «Ну что ж, тогда я пойду», — хрипло произнес он, медленно поднимаясь с бортика. А потом резко повернулся и склонился надо мной. «Если только ты не хочешь, чтобы я остался». Его внезапная близость смутила. Меня бросило в жар, а сердце забилось так быстро и неистово, что еще немного и проломило бы грудную клетку. Так и хотелось потянуть за его за руку, дернуть прямо в одежде в пенную ванну. Она большая, места хватит на двоих. «Уходите, мой дорогой муж». Через силу прошипела я, чувствуя, как желание и здравый рассудок разрывают меня на части. И это было до ужаса невыносимо.